В Индии вообще есть обычай окрашивать скот и наряжать его в дни праздников, да и в обычные дни, просто так, в знак любви. Постоянно можно видеть волов с золочеными рогами, в вышитых шапочках, с яркими бусами на шее и с красными пятнышками на лбу. А извозчики, хозяева тонг, любят наносить на тела своих лошадей орнамент, обычно в виде оранжевых кружков, и в тот же цвет красить им ноги до колен. Неукрашенное как бы не существует, так, кажется, думают все жители Индии. Многоцветной росписью покрываются и коляски велорикш, и боковины тонг, и даже кабины грузовиков. Здесь можно увидеть и пейзажи, и битвы богов с демонами, изображения разных сцен из эпоса, и цветы, и просто условный орнамент. Все ярко, пестро, все притягивает глаз. Чем диктуется такая жадная потребность в цвете сказать трудно? Может быть, климатом этой страны? Я уж не говорю о деревнях Индии, ее маленьких городках, но даже в Дели многие женщины, может быть, за исключением сугубо европеизированных, наносят цветными порошками особые традиционные узоры на землю перед входом в дом или на пол дома. Эти узоры широко известны под названием ранголи или альпоны. Девочки учатся этому искусству и, выходя замуж, занимаются созданием таких узоров однодневно каждое утро до того, как проснутся мужчины семьи. Дальнейшие магические рисунки сочетаются в этих орнаментах с новыми мотивами, и подробному изучению этих узоров можно было бы посвятить не одну монографию. В новых кварталах Дели, состоящих в основном из богатых особняков с садами и садиками, это древнее народное искусство поддерживается почти исключительно служанками. Интересно наблюдать, как быстро разрастаются эти кварталы, несмотря на почти полное отсутствие новой строительной техники. Ходят по красным камням строительные рабочие, главным образом выходцы из Раджастхана и Харьяны, соседних с Дели штатов. Ходят и мужчины в больших тюрбанах и маленьких набедренных повязках, и женщины в широких цыганских юбках и ярких шалях. Ребенок при этом сидит верхом на боку матери, а на голове она несет, поддерживая рукой, плоскую корзину с мелко наколотым камнем. Они или ходят, носят строительные материалы, или сидят на каменистых строительных площадках, вручную дробя камень, вручную складывая стены, работают от рассвета до темноты, и вырастают фешенебельные особняки, продвигаясь все дальше и шире вокруг Дели. И как их аванпосты на пустой каменистой земле возникают все новые и новые низкие хижины, крытые соломой, временное жилье строителей, и рядом сразу же появляются аккуратно сложенные кучи камня, наколотого вручную, побежденного камня. Не потому ли, думаешь, глядя на всю эту картину, Дели столько раз возрождался из праха, что его строили именно здесь, на месте выхода этого красного камня? Камень был всегда врагом земледельцев, но союзником горожан. К тому же другим их союзником была река Джамна. Вода и камень, что еще нужно для того, чтобы построить город? Люди, их упорный труд. Люди Индии всегда были бесконечно трудолюбивы и нетребовательны и терпеливы. На их труде стояла, стоит и будет стоять эта страна. В кварталах особняков много новых машин, много нарядных прохожих, много зелени в садах, на чисто подстриженных газонах нет коров. Здесь живет зажиточная интеллигенция, здесь живут бизнесмены, те, кто регулируют и направляют экономическую жизнь столицы, да и не только столицы. Скажите, вы были когда-нибудь хоть в одном из этих двух прославленных делийских кафе-хаусов или ти-хаусе, то есть, говоря проще, в кафе или чайной в центре города? Нет, не приходилось. Сходите, проведите там час или полтора за чашкой кофе или чая, а он там отличный, и понаблюдайте за посетителями. Или еще лучше, пойдите с каким-нибудь своим другом, писателем, артистом, поэтом, и к вашему столику в течение полутора часов подсядет не меньше 20 человек, чтобы поговорить.